случай. А ну, как вздумалось Светке погулять по рощице, которая еще за двумя дворами переходила в лес. Через час надо бить тревогу. Но как ехать, бросив здесь Дусю? Куда ее? Тащить с собой? Пугать своим испугом? Да и что там в городе будет? Он выждал час, прибавил еще полчаса и бросил-таки девчонку, решив, что по дороге на автобус забежит к Суслонихе и попросит ее приглядеть за Дусей. Но Суслонихи дома не оказалось. Бухал матерой глоткой кобель, таская грохочущую цепь. От крыльца со ступенек уставил на Ивана Савельича маленькие глазки поросенок, склонив короткую голову на бок и шевеля прозрачно-розовыми ушами. С поката над сенцами уже струилась вода. Дождь томился, томился, да расходился. И Иван Савельич, перекрестив про себя Дусю, не стал возвращаться. Будь что будет. Он поехал уже в 12-м часу, и с пористого замшелого неба сыпало вовсю. В городе по обочинам дороги налились лужи. Люди под зонтиками, по куриному вытягивая шаг, крались и подпрыгивали. Все было мокро, мрачно, все погрузилось в тяжелое ожидание. У Ивана Савельича и внутри будто оцерело от разлившейся смертной тоски. Если он не застанет сейчас Анатолия дома, что ему делать? А если и застанет? Вместе они по телефоне туда-сюда уложат на коленях руки в оцепенении. Что дальше? А вышло, что и Анатолия он не застал дома. Дома был Иван, и осторожные их звонки Евстолии Борисовне и в прокуратуру ничего не дали. В прокуратуру они звонили не в ту, а Евстолия Борисовна первой спросила, когда приедет Светка. Иван, еще больше вытянувшийся в последний месяц, с длинными руками и огромными босыми ногами, задумчиво хлопал глазами и пытался вспомнить, что говорил ему перед уходом отец. Кажется, собирался пойти в какую-то мастерскую. Надо было искать Демина и уж тогда выходить на след Анатолия. С тем и снарядил Иван Савельич внука. А сам, как побитая собачонка, не сослужившая самой простой службы, поплелся в обратную дорогу. Да и не поплелся, а погреб. Дождь полоскал без устали, из трубного зева водостоков вода выфыркивала залпами. Залитый асфальт пузырил, люди попрятались. Машины медленно проплывали, отваливая на стороны волны. А это к чему? Огромным, ко всему приложимым и ничего по своей безответности не говорящим вопросом мучился Иван Савельич, преодолевая потоки. Эти два дня после отъезда отца прожила Светка в непрерывном нетерпении. Точно что-то нагорало в ней и нагорало, превращаясь в золу. Но под золой не затухли, и теперь принялись горячить угли. Она продолжала оставаться вялой и неразговорчивой, все так же смотрела перед собой пристально и невидяще, но и лицо ее от внутреннего напряжения морщилось, и плечи судорожно вздрагивали. Светка ждала отца, считая, что должно что-то обязательно произойти, и он привезет новости. А что должно произойти, и какими могут быть эти новости, она не представляла. Но если занывает так в непрекращающейся муке, значит, занывает неспроста. Однако отец, по обыкновению пропустив один день, на второй не приехал. И Светке стало совсем нестерпимо и за дедушкиным забором, и в своем нездоровом, почужевшем тельце. Ей чудилось, что от нее и пахнет нехорошо, и чем дальше, тем больше. Прождав отца до вечера, утром она решила ехать. Ничто не могло остановить ее. Ни переполох, который поднимется здесь и дома, ни опасность, от которой ее прятали, ни унижения, которого не миновать. Едва лишь она начнет добиваться своего.